Международная корейская ассоциация «Единство» выпустила в свет мартовский номер ежемесячного общественно-политического журнала «Тонгиль». В журнале помещены фотоматериалы о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына и новости о том, что Ким Чен Ын по случаю Дня Звезды посетил Кумсуанский дворец Солнца, командовал на месте испытательным запуском стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции Пукуксон-2 класса «Земля-Земля» и учениями по запуску баллистических ракет, прошедшими при участии артиллерийских подразделений ФАСОН, стратегических войск Корейской народной армии, о том, что он посетил самоводческий завод Самчон, архитектурный институт Пектусан и посадил деревья вместе с воспитанниками Мангиндейского революционного училища. Журнал также выставил подробное содержание пресс-заявлений представителей Генштаба Корейской народной армии и Министерства иностранных дел Корейской народно-демократической республики, опубликованных относительно американо-южнокорейских военных учений Кири Зольф Токсури. В журнале также вошли статьи российских журналистов, в которых они назвали импичмент Пак Кын Хе исторической победой жителей Южной Кореи, стремящихся к справедливости, и передали борьбу прогрессивных сил Южной Кореи против размещения СААД. Были еще данные о первомартовском восстании корейского народа против колониального правления японских империалистов и новости о жизни зарубежных корейцев.